Глава 26. Из ресторана я вышел сытый, в хорошем настроении и с новой полезной информацией в голове, которой поделился со мной граф Собакин. Правда, все, что он мне рассказал, так сразу не запомнишь. Но мне сейчас и ни к чему. Самое главное, что основную суть вопроса, которая меня интересовала, я уловил. Оказывается, у них в Белозерске этих наемных отрядов, как у собаки, блох. Большие, маленькие, на любой вкус. Само собой, у каждого своя репутация и авторитет, нажитые непосильным трудом. Ну и грызутся они регулярно. Порой такие войны между ними вспыхивают, что какой-нибудь отряд и вовсе перестает существовать. Вырезают всех до последнего человека. Еще у этих ребят официальная гильдия имеется, в которой каждый наемный отряд по закону состоять обязан, чтобы ежемесячно налоги в императорскую казну отстегивать. Только такой отряд и имеет право по искажениям ходить в поисках магических кристаллов и всякого ценного добра, которое с монстров срезать можно. Но это по закону. На самом деле членство в гильдии могут себе позволить лишь крупные отряды с хорошей репутацией, потому что с каждого человека, который в нем состоит, большой налог платить нужно. Понятное дело, что наемники не всех в официальные списки включают, чтобы платить поменьше. Но маленькие отряды и такого себе позволить не могут и просто в темную добывают свой кусок хлеба. Причем разными путями идут, чтобы попытаться отвоевать себе немного места под солнцем. Деньги, ножички в темных подворотнях, шантаж, подстава. В ход идет все, что может принести хоть какую-то пользу. Ну а крупным отрядам мелкие, как кость в горле, потому что плодятся в Белозерске со скоростью кроликов и лезут во все дырки. Вот они их и душат как могут, теми же самыми средствами. Подкуп, ножички в подворотнях, властям сдают за незаконную деятельность. Кроме всего прочего, есть ведь еще и императорская служба по ликвидации искажений. Рать называется. Слово-то какое нашли. Не могли чего посовременнее придумать. Ну, а те, кто там служит, ратники, понятное дело. Это те самые ребята, которые прилетели в Китиш на вертолете, когда Нарышкин сообщил, что у нас на территории школы искажение появилось. Надо же. Сколько живу, никогда не углублялся в эту тему. А как много нового. Само собой, я знал, что у нас есть специальная служба для этого. Но вот как она называется, услышал впервые. Хотя, может быть, и раньше слышал, просто значения этому не придавал. Понятное дело, к чему все это мне? 12-летнему школьнику, который жил там, где магических штормов, и не бывает толком. Это все было от меня настолько далеко, что даже говорить не о чем. Я спросил у Собакина, сведет ли он меня с кем-нибудь, если я его попрошу. Но он прямого ответа не дал. Как всегда, между прочим. Я уже начал привыкать к тому, что он делает так регулярно. Хитрый жук, по нему видно. Хотя, по правде говоря, пусть он и был себе на уме, а слово свое держал всегда. Больше мне от него ничего и не нужно было. Тем более, он сказал сначала послушает, что мне нужно, а уж потом подумает, как и через кого это можно сделать. Оказывается, у них здесь чуть ли не каждый день ситуация меняется. Жизнь у них бурлит, как вода в котле, ни на секунду не останавливается. Как подумаю, что мне во все это движение окунуться придется, прямо голова болеть начинает. Ой, как не хочется. «А что делать, Макс?» — прервал мои размышления Дориан. «Другого пути нет. Может быть и есть, но я его не знаю. Так что придется покопаться в этой песочнице». Мне хочется поскорее обучить тебя всяким новым вещам. И для этого мне нужна энергия. «Да ладно тебе, не нуди», — мысленно ответил я ему. «Сам знаю. Мне что, теперь вообще ни о чем подумать нельзя, чтобы ты свое слово не вставил? Вот как затычка в бочке, честное слово». «А ты сейчас об этом не думай, мой мальчик», — не сдавался Мор. «У тебя же скоро встреча с девочкой, разве нет? Я бы на твоем месте цветы купил». «С чего вдруг? У нее что, день рождения?» «Ха-ха-ха! День рождения! Ты прямо меня удивляешь. Можно подумать, что девушкам дарят цветы только в день рождения», — внезапно посуровил Дориан. «Мне что, тебя и манерам учить нужно?» «Так то девушкам», — ответил я. «Она-то еще не девушка. Так, девчонка просто». «Что это меняет?» «Ну, это вообще другое. Разве непонятно?» «Нет. Я думаю, твоей подружке тоже будет приятно. Даже с учетом того, что она не девушка, как ты говоришь». «Больно надо», — сказал я и сел в такси. По дороге мы с Дорианом не разговаривали. А вот своими словами он и в самом деле направил мои мысли в другое русло. Теперь я уже думал не о наемниках, а об Алисе Цветковой. Вообще-то цветы, конечно, можно было купить. Почему нет? Просто стрёмно как-то. Еще подумают, что я к ней клеюсь. Мы ж вроде как дружим просто. Разговариваем. Или не просто? «Мор, чтоб ты всрался и бумажку не нашел, пристал ко мне со своими цветами. Теперь вот думай о всякой ерунде». С Нарышкиным мы договорились встретиться на Императорской улице. Эта красивая, мощеная булыжником улица выходила прямо на Приозерный бульвар и находилась в самом центре города. На ней очень удобно было встречаться, потому что практически все нужное в городе 100% находилось неподалеку. Ну, я имею в виду разные там магазины, кафешки с ресторанами и всякое такое. Лёшка дожидался меня с таким счастливым видом, что я думал, у него вот-вот щеки треснут от улыбки во все лицо. «Блин, Макс, ты где пропал?» — спросил он и хлопнул меня по плечу. «Я тебя здесь уже полчаса дожидаюсь. Звоню, телефон отключен». Я вытащил из кармана телефон и посмотрел на экран. Точно, сел. Зараза, забыл зарядить. «Ну что, идем? Они там, наверное, уже», — сказал князь и, не дожидаясь моего ответа, потопал в сторону Приозерного бульвара. «Леха, стой!» Он остановился и удивленно посмотрел на меня. «Я вот тут подумал, может быть, цветы им купим?» «Цветы?» — переспросил Нарышкин и завис задумчивым взглядом. «Ну да, тебе так точно нужно, но я Алисе куплю за компанию». «Почему это мне точно нужно?» — вновь переспросил он, и лицо его залилось румянцем. «Что за повод?» «Она ж тебе нравится, правильно? А когда девушки нравятся парням, они им дарят цветы. Не тупи, ваше сиятельство». Оказалось, что другим давать такие советы вообще легко. Даже удивительно, каким нужно быть дураком, чтобы не понимать таких простых вещей. То ли дело моя история. Это ведь другое совсем. Мы же просто дружим и все такое. После довольно долгих споров мы остановились на аккуратных букетиках из ромашек. Одинаковых, само собой. Ну, чтобы они там друг с другом не передрались, у кого цветы красивее. Хоть наш шаг был больше похож на бег, на встречу с девчонками мы с Нарышкиным опоздали. Почти на 10 минут. Но, увидев цветы в наших руках, они губы не дули, а даже наоборот, радости были полные штаны. Все-таки хорошо мы сделали, что пришли не с пустыми руками. Неправильно это, на встречу с девочками опаздывать. Ну а дальше все пошло по плану, который мы с Лешкой составили заранее. Он включал в себя поход в кино, ужин в каком-то кафе, куда привела нас Дашкова, и в заключении прогулка по парку. Все три пункта из нашей программы сработали как надо. Кино нам всем понравилось, ужин в кафе тоже оказался очень вкусным, особенно фирменные рогалики с брусничным вареньем и шоколадом. Прогулка тоже удалась. Насмеялись до потери пульса, пока бродили по парку, а потом и Приозерному бульвару. Вот только холодно было. Я даже Цветковой свое пальто отдал, чтобы ее ветром не продуло. Но и один неприятный момент все-таки был. Мне показалось, я видел того самого типа, который несколько недель назад подсаживался к нам с Нарышкиным в ресторане. Привычка у него, что ли, на набережной околачиваться, я понять не могу. Или за нами следить продолжает сволочь. Фитиль или Штепсель, не помню уже, какая там у него была кличка. Честно сказать, я вообще выбросил его из головы. Все-таки урок я ему преподал. Должен же был выводы сделать. Но, похоже, с первого раза он не понимает. Вот опять нарисовался. «Не парься, Макс. Если что вдруг случится, сразу ему глаз на жопу натянем», — заверил меня Дориан. Да я больше за девчонок так-то волнуюсь. Лично меня этот фитиль-штепсель мало заботит, — ответил я ему. «Ты меня приятно радуешь, мой мальчик», — обрадовался Мор моему ответу. «Трусость в присутствии дам — это просто неприлично». «Вот же тип! Будто я без него прописных истин не знаю. Учит меня как старший брат, честное слово». Какое-то время после того, как увидел того типа, я ждал, что на нас нападут, но ничего такого не случилось. Во время прогулки никто нас не тронул. Самое интересное, что и после того, как мы расстались с девчонками, с нами ничего такого не произошло. Хотя возможностей для этого было пруд-пруди. Темно ведь совсем было, а людей вокруг мало, в такую холодрыгу. Хоть голым бегай, никто слова не скажет. Лёшке я про него ничего говорить не стал. Кто его знает, может быть, мне и в самом деле почудилось. Чему жуть наводить без всяких причин? Наперебой, делясь друг с другом воспоминаниями о прошедшем вечере, мы с князем без приключений добрались до моей новой квартиры и просто офигели. Перед входом в дом была огромная толпа призраков. Кого здесь только не было. Такое ощущение, что они сюда со всей Российской империи приперлись. Вот это нормальная история. Я смотрел, выпучив глаза похлеще Петьки Свистка, и просто был в полном шоке. «Ты чего подвис, Макс?» — спросил князь, когда уехал таксист. «Рот закрой, ворона залетит». «Что случилось?» — спрашиваю. «Да их тут штук 100, прикинь. А может, и 200, хрен его знает». «Ого, солидно», — уважительно кивнул князь. «Похоже, ты пользуешься успехом, Темников. Чувствую я, что пройдет немного времени, и к тебе начнут стекаться призраки со всего мира». «Сплюнь!» «Зря ты сомневаешься, между прочим. Слухи ведь быстро расходятся». Я постоял еще немного и молча пошел к дому. «Ну а что, круто будет!» — продолжал развивать свою мысль Нарышкин. «Представляешь, какой-нибудь призрак-абориген прилетит к тебе из далекой Австралии. Мне как-то и своих хватает», — я обвел вокруг рукой. «Вон их сколько. Зачем мне здесь еще аборигены какие-то? Тем более, что я языка аборигенского не знаю». «Не переживай», — хохотнул Лёшка. «Насколько я уже успел узнать эту публику, он тебе быстро на картинках объяснит, что ему от тебя нужно». Я остановился возле подъезда, поднял вверх руку и громко крикнул. «Всем молчать и смотреть на меня!» Гомон вокруг меня стих. Теперь это всюду послышались шепотки. «Это он! Явился наконец-то! Смотрите, пацан, как они и говорили! Красивенький какой! Где его носило, чтобы он всрался?» Пора заканчивать это безобразие. «Слушайте внимательно, чтобы потом без лишних вопросов. Всех не приму. Это, я думаю, понятно?» В ответ раздался нестройный гул голосов, среди которых вообще ничего невозможно было разобрать. Пришлось опять поднимать руку и орать. «Заткнулись все, или всех сейчас развею к чертовой матери!» «О, работает!» Все заткнулись, как будто я волшебной палочкой махнул, и у них одновременно дар речи пропал. Угроза, похоже, работает. Надо будет взять ее на вооружение. Правда, развеять я никого не мог, но они же об этом не знают, правильно? «Вот так лучше!» Уже можно было голос не повышать. Вокруг стало тихо, как на кладбище. «Повторяю, для особо одаренных, всех принимать не буду. Я тут вечно торчать не собираюсь. У меня, в отличие от вас, время — понятие не бесконечное. Я иногда еще и спать должен, это понятно?» В ответ тишина. «Понятно, значит, молчание — знак согласия». «Идем дальше», — сказал я. И для важности сложил руки на груди, как того требовали обстоятельства, на мой взгляд. «Разговаривать буду только с тремя. А помогу лишь одному. И так будет каждый прием, ясно?» Теперь уже отовсюду послышались разочарованные стоны. Я подождал, пока они свыкнутся с этой мыслью и наступит тишина. А затем поставил точку. «Поэтому быстренько решайте между собой, кому сегодня повезло, больше остальных, и прошу в гости». Я открыл дверь в подъезд, а затем повернулся и погрозил им пальцем. «Только не раньше, чем через полчаса. Дайте людям кофе попить». Мы с князем вошли в квартиру, которая показалась мне какой-то слишком пустой. Для жизни все есть, включая бытовую технику. И даже новое постельное белье. А все равно как-то пусто. особенно после тени дома, где каждый угол был занят каким-нибудь древним хламом под названием мебель или еще какими-то штуками. Но это ему не мешало. Даже не представляю этот домик с башенкой без всего этого. Ну а здесь, в общем, нужно будет заняться этим вопросом вплотную, выкроить целый день для покупки новой обстановки, да и вещей можно каких-нибудь посмотреть. Не хочу ничего из дома забирать, а зима близко. Кофе у нас с Нарышкиным было с собой. Купили по дороге в одном месте, где, по его словам, делали самый лучший. Понятное дело, что выбрал я огромный стакан капучино, который мне нравился гораздо больше. «Макс, неужели ты им всем собираешься помогать?» — спросил у меня князь после того, как мы с ним расположились в так называемой приемной. «И я ведь правда шутил насчет бюро добрых услуг, ритуал, если что». «Мой мальчик, по-моему, твой друг решил, что у тебя слишком доброе сердце», — сказал Дориан слезливым голосом. «Как это трогательно! Всегда терпеть не мог подобные моменты. У тебя есть платочек? Еще минута, и я утону в море слез». Я чуть не поперхнулся капучино, услышав его. «Молчи, Мор!» — мысленно ответил я. «Я из-за тебя чуть не подавился». «Да все, молчим, молчи!» — он зевнул. «Я пока посплю, если ты не против. Разбудишь меня, когда явятся трое избранных. Мне будет интересно на них посмотреть». «Обязательно!» — пообещал я, и он, наконец, оставил меня в покое. «Ты чего молчишь?» — спросил у меня Лёшка. «Я говорю, что насчет бюро добрых услуг. Да понял я тебя, чего ты нервничаешь?» Я отпил еще немного кофе. «Не буду я им всем помогать, не переживай. Петьки Свистка и Огородниковой мне хватило с головой». «Тогда какой план?» — спросил он и посмотрел на меня поверх стаканчика с кофе. «Не поверю, что в твоей голове нет соображений на этот счет». «Есть, само собой», — честно ответил я. Точнее сказать, это были наши соображения с Дорианом, и появились они у нас с ним уже как несколько дней назад. Но Нарышкину этого было знать ни к чему. «Жаль, что ты не можешь увидеть всех призраков перед домом», — попытался начать я объяснение, но князь меня перебил. «Ну нет, это без меня. Сам смотри на своих призраков. Слава богу, что у нормальных людей темный дар таких способностей не предлагает. После того, что ты мне рассказал, как один из них держал свою голову под мышкой, ну нафиг!» — Лёшка отпил кофе. «Еще и разговаривать с ними — просто катастрофа какая-то. Да еще если...» Он вдруг затих, как-то подозрительно прищурил глаза и покачал головой. «Темников, только не говори, что ты можешь сделать так, что я и в самом деле начну их видеть». «Не могу, не ссы», — он облегченно вздохнул. «Я вообще имел в виду другое, когда говорил об этом. Просто все они разные, понимаешь? Старые, молодые, бабушки, дети. Кто-то умер пару лет назад, а кто-то уже как лет 200 в могиле. Ну и что с того? Представляешь, какие они могут знать секреты? Если с каждого за услуги брать только артефактами, да еще выбирать из этого самое лучшее, то тогда это ведь не просто добрая услуга, правильно?» Князь несколько раз моргнул, глядя на меня. «Хорошие артефакты очень дорого стоят, а некоторые вовсе не продаются. Так что, я понимаю, ты не бедный, но ведь не все можно купить за деньги». Князь задумался. Он молча несколько минут пил кофе, а затем пришел вот к какому выводу. «Слушай, а ты прав, Темников. Не все можно купить за деньги, это точно. Вот такое колечко, которое тебе Петька Свисток подогнал, так запросто не купишь. Поди его найди». «Ну вот видишь», — улыбнулся я. «Мы же должны с этого свою выгоду иметь, а заниматься всякой ерундой мне тоже не нравится. Сейчас посидим, послушаем, ну а там уже выберем, что нам подходит. Если что, все пополам, как раньше». «Артефакт пополам не распилишь, Макс», — пожал плечами князь. «А мы по очереди будем их брать. Один тебе, один мне, чтобы все по-честному». Я протянул ему руку. Он несколько секунд подождал, затем крепко сжал ее, тяжело вздохнул и покачал головой. «Эх, чувствую, вязну я с тобой во всей этой истории. Да ладно, брось. Было бы из-за чего переживать». Он откинулся в кресле и сказал. Хорошо хоть, что ты их развеивать умеешь, по крайней мере, не надурят. Чего ты раньше-то молчал?» «Кто тебе сказал, что умею?» — спросил я у него и подмигнул. «Это я только возле входа придумал, чтобы они рты свои позакрывали». «Твою мать! Час от часу не легче!» «Ладно, хорош причитать, особо приближенные к императору. Давай-ка я лучше пойду их потороплю, а то мы так с тобой до утра будем сидеть».